нагнулся и быстро ощупал ноги Набата, хлопнул по груди, схватил пальцами за храп и так сдавил его, что лошадь ощерилась. — Ну что ж, — сказал, окидывая взглядом жеребенка, — коротковат малость и зад вислый. — А грудь какая! А ноги, — сказал Андрей Иванович. — Грудь широкая. — Сколько просишь? — Для кого ладишься? Для приезжих или своих? — Свояк просил. Лошадь стара стала. Татарам на колбасу продал. — А что сам не пришел? Хворый, что ли? — Слушай, ты лошадь продаешь или милиционером работаешь? — Я ее 3 года растил. Хочу знать, в какие руки попадет. Чирий растопырил свои длинные пальцы с рыжими волосами. — А что, мои руки дегтем мазаны? — Так бы и говорил. Через твои руки пойдет. — А там что будет делать? Камни возить или на кругу землю толочь? Это тебя не касается. Чирий осклабился, выказывая редкие желтые зубы. — Ты чего? На поглядку под закрышу хочешь его поставить, да? Что повез на дерьмо перегонял? Ну, сколько просишь? 2 сотни, — хмуро ответил Андрей Иванович. Вон как? Ты что, и телегу со сбруей отдаешь в придачу? Ага. И кушак золотой на пупок. Скидывай ремень. Эй, кто здесь народ раздевает? «При белом свете!» — послышался за спиной Андрея Ивановича частый знакомый говорок. Он вздрогнул и обернулся. «Ну да!» Перед ним стоял Иван Жадов. Руки скрестил на груди, глаза нагло выпучил и ухмылялся. А за ним шаг назад, шаг в сторону, руки на вытяжку, как ординарец за командиром, стоял в серой толстовке и в сапогах, лысый. На Иване белая рубашка с распахнутым воротником, треугольник тельняшки на груди и брюки-клёш. Андрей Иванович тоже скрестил руки на груди и с вызовом оглядывал их. «Нехорошо как-то мы стоим, не здороваемся». — Не узнаешь, что ли? — спросил Жадов и обернулся к лысому. — Вася, тебе не кажется, что этот фраер, который скушать нас хочет, вроде бы жил на нашей улице? Он, видишь ли, с нашей сенной переехал в Нахаловку, а там народ невоспитанный. — Вон что! — мотнул головой Жадов. — Он с нашей улицы теперь знаться не хочет. «Ваша улица та, по которой веревка плачет, — сказал Андрей Иванович. — А сенную вы не трогайте. За оскорбление бьют и плакать не велят, — процедил сквозь зубы Жадов. — Начинать? — лысый сделал шаг вперед и нагнул голову. Андрей Иванович не с места. Только ноздри заиграли да вздулись. Залили желваки на скулах. — Вы чего, ребята, с ума спятили? — сказал Чирий. — Заткнись! — цыкнул на него Жадов. — Ты давай, не фулюгань! — заорал друг Чирий. — Не то мы тебе найдем место. — Отойди! — надуваясь и багровей, сказал Жадов. — Нет уж! Это, извини, подвинься. Я ладился, а вы подошли, вы и отходите. Я первым подошел, и право мое, — горланил Чири. У нас свои счеты. Понял ты, паскуда мокрая, — давился словами Жадов. Чири раскинул губы раструбом, как мегафон. Плевать мне на твои счеты. Ты нам свои законы не устанавливай. Здесь базар, торговое место. Эту скандальную вспышку,